Глава 38. Понятием фэншуй, в дословном переводе «ветер и вода», называется искусство притяжения положительной энергии счастья и отталкивания отрицательной энергии. В последнее время фэншуй распространился по всему миру, но так как законов фэншуй поразительно много, а умение чувствовать динамику добра и зла встречается крайне редко, действительно талантливых специалистов очень немного. Задача состоит не только в том, чтобы передвигать мебель, как предположил помощник Луабана, а в квартире призрака определенно поработал мастер. В Китае Сонни Ли были известны многие специалисты по фэншуй, но он не имел понятия, кто мог так профессионально поработать над квартирой призрака в Нью-Йорке. Однако, вместо того, чтобы, подобно Хонгсе, носиться повсюду в желтой спортивной машине в поисках улик, Ли предпочитал действовать в истинных традициях даосизма. В жизни ничего не надо добиваться тем, что ты действуешь. В жизни надо добиваться всего тем, что ты существуешь. Поэтому детектив Сонни Ли зашел в самое дорогое с виду кафе в Чайнатауне, сел за стол и удобно откинулся на спинку стула. Он заказал чашку очень своеобразного напитка – чай, подслащенный сахаром и разбавленный молоком. На дне высокой чашки лежали большие, сочные черные жемчужины тапиоки, которые нужно было высасывать через толстую соломинку и есть. Как и знаменитый и не менее дорогой дымящийся чай со льдом, популярный фуджоу, этот напиток был изобретением тайваньцев. Сонни было наплевать на дорогой чай. Этой чашкой он купил себе право сидеть в кафе. Потягивая напиток, Ли изучал взглядом роскошный зал, оформленный человеком, знающим свое дело. Стулья сверкали хромом и бордовой кожей. Свет был рассеянный, а обои выполнены в стиле дзен-буддизма. Туристы забегали в кафе, пили чай и убегали, спеша посмотреть остальные достопримечательности Чайнатауна. Они оставляли огромные чаевые, которые Сонни сначала принял за сдачу. В Китае на чай дают крайне редко. Он сидел и потягивал чай. Прошло полчаса, 45 минут. Добиваться тем, что ты существуешь. И, наконец, его терпение было вознаграждено. В кафе вошла привлекательная китаянка лет 40 с небольшим, села недалеко от Сонни и заказала чай. На женщине были восхитительное красное платье и туфли на высоких шпильках. Она читала «Нью-Йорк Таймс» через элегантные очки с узкими прямоугольными стеклами в голубой оправе толщиной с карандашную линию. Большинство женщин Чайнатауна ходят за покупками с дешевыми полиэтиленовыми пакетами, сморщенными от долгого использования, но у этой женщины в руках был пакет из белоснежной бумаги, в котором лежала коробка, перевязанная золотой тесемкой. Сонни разобрал надпись на пакете «Пятая авеню». Это была именно та женщина, которая нужна была Сонни Ли. Однако он прекрасно понимал, что ему нечего даже мечтать о ней. Безукоризненно уложенные роскошные волосы, густые и блестящие, словно черное оперение ворона. Овальное лицо с классическими чертами хань, оттененными чем-то вьетнамским. Проницательные глаза, ярко-красные губы, ухоженные ногти. Снова оглядев платье, украшения, прическу, Сонни мысленно решил: «Да, это она». Взяв свою чашку, он подошел к столику, за которым сидела женщина, и представился. Он сел, но не за ее столик, хотя и рядом с ней. Ли завел разговор с прекрасной незнакомкой. Они поговорили о Нью-Йорке, о чае с тапиокой, о Тайване, о том, откуда эта женщина родом. «Прошу прощения, что я так бесцеремонно вас побеспокоил», – как бы мимоходом ставил Ли. «Но, может быть, вы мне поможете? Человек, на которого я работал, его поразило несчастье. Уверен, все дело в том, как была обставлена его квартира. Не сомневаюсь, вы можете мне подсказать хорошего специалиста по фэншуй». Он указал кивком на признаки, по которым определил, что незнакомка прилежно следует законам фэншуй. Выставленный на показ браслет из 9 китайских монет, заколка в виде уродливой богини Гуань-инь и шарф, расшитый черными рыбами. Именно поэтому Ли выбрал ее, по явному сиянию богатства, исходящему от нее. Следовательно, эта женщина обращается только к лучшим специалистам своего дела, то есть к тем, кого приглашает призрак. «Если бы я мог только предложить своему хозяину человека, который навел бы порядок у него дома, возможно, он стал бы больше думать обо мне», – продолжал Ли. «Надеюсь, это поднимет меня в его глазах». С этими словами Сонни опустил голову, не отрывая взгляда от лица женщины. Его поразило то, что он увидел. Сострадание, порожденное его стыдом. Но самым мучительным было то, что фальшивый стыд, исходящий от перевоплотившегося полицейского Сонни Ли, почти ничем не отличался от настоящего стыда, который ежедневно испытывал настоящий Сонни Ли под градом упреков своего отца. Вероятно, именно поэтому женщина ему поверила. Улыбнувшись, незнакомка порылась в сумочке и записала фамилию и адрес. Естественно, на полоске бумаги, на которой не было ни ее имени, ни номера телефона. Протянув карточку, женщина поспешно отдернула руку, прежде чем Сонни Ли успел, словно в порыве отчаяния, схватить ее пальцы. «Мистер Ван», — сказала она, кивая на карточку, — «он лучший специалист в городе. Если у вашего хозяина есть деньги, мистер Ван ему поможет. За свою работу он берет очень дорого, но он знает свое дело. Как видите, он помог мне удачно выйти замуж». «Да, у моего босса есть деньги». «В таком случае он тоже сможет переменить свою судьбу. До свидания». Встав, женщина взяла свой белоснежный пакет и вышла из кафе, покачиваясь на высоких каблуках, предоставив Сонни Ли расплатиться за нее. «Сакс!» – воскликнул Райм, отрываясь от экрана компьютера. «Догадайся, чем призрак взорвал корабль?» «Сдаюсь», – отозвалась она, удивляясь радости, прозвучавшей в этом зловещем вопросе. «Состав 4, класс А», – ответил за криминалиста Мел Купер. «Поздравляю». «Значит, вот чем объясняется прекрасное настроение Райма. Си-4, хотя и постоянно упоминается в кино про террористов, в действительности является очень редкой взрывчаткой. Доступ к этому составу имеют только военные и избранные правоохранительные органы. При проведении гражданских взрывных работ он не используется. Это означает, что имеется лишь считанное число источников высококлассного Си-4, из чего, в свою очередь, следует, что установить связь призрака с источником приобретения взрывчатки будет значительно проще, чем в том случае, если бы он воспользовался тротилом, товексом или каким-нибудь другим типом коммерческой взрывчатки. Однако еще важнее было то, что Си-4 настолько опасен, что по закону каждый производитель добавляет во взрывчатку что-нибудь нейтральное, но характерное вещество – ставит своеобразное клеймо. Анализ частиц на месте взрыва позволяет определить, какой именно маркер использовался, то есть сообщить следствию, где именно была изготовлена взрывчатка. Производитель же, в свою очередь, должен иметь подробный список тех, кто покупает и использует Си-4. Если удастся выйти на человека, продавшего призраку партию взрывчатки, этот человек, возможно, укажет другие квартиры змеиной головы в Нью-Йорке. Купер отослал результаты анализа в Центральное управление ФБР. «Ответ получим в ближайшие часы». «А где Коу?» – вдруг спросила Сакс, оглядываясь вокруг. «Отправился к себе, в Син», – сказал Райм. Помолчав, он язвительно добавил. «Не будем упоминать в Суе его имя, пусть он там и остается». Приехал Эдди Дэн. «Торопился как только мог», – запыхавшись, сказал он. «Замечательно, Эдди. Надевай на нос очки. Будешь читать нам письмо, которое Амели обнаружила в пиджаке призрака». «Где?» – переспросил Дэн. «Вы шутите?» «На дне моря, на глубине 100 футов, но это долгая история». Со зрением у Дэна было все в порядке, очки ему не требовались. Тем не менее, Мел Купер надел ему на голову ультрафиолетовый прожектор и дал специальные очки, чтобы можно было видеть следы чернил, смытых с бумаги соленой водой. Дэн склонился над письмом. «Очень неразборчиво», – прищурившись, пробормотал он. «Так, письмо написано призраку. Его написал некий Лин Шуньбянь. Он сообщает призраку, когда чартерный рейс вылетает из Фуджоу и когда он приземляется на военной базе Нагорев под Санкт-Петербургом. Затем он говорит, что переводит деньги на счет в Гонконг, но ни название банка, ни номера счета. Далее приводится стоимость чартера. В письме говорится, что деньги вложены в долларах. И, наконец, следует список жертв – пассажиров дракона». «И это все?» «Боюсь, да». «Пусть наши люди в Китае проверят этого самого Лина», – сказал Райм, обращаясь к Селито. Затем он повернулся к Мэлу Куперу. «На бумаге есть какие-нибудь следы?» «Только то, что и следовало ожидать», – ответил эксперт. «Соленая вода, продукты жизнедеятельности морских животных, частицы растений, машинное масло, дизельное топливо». «Сколько там было денег, Сакс?» – спросил Райм. «Много, не меньше 1000 купюр. Впрочем, определить очень трудно, когда плаваешь в них». Все собранные американские банкноты были 100-долларовыми и свежими. «Фальшивки?» – спросил Райм. Купер изучил одну бумажку. «Нет, юани же были мятыми и потертыми». «Было около 30 таких пачек», – объяснила Сакс. Эдди Дент подсчитал содержимое одной пачки. 30 пачек. По нынешнему обменному курсу, прикинул он, это будет около 20 тысяч долларов. Еще я нашла УЗИ и Беретту, продолжала Сакс. Но на УЗИ был спилен серийный номер, а Беретту я выронила на корабле. Насколько я успел узнать призрака, пробурчал Райм. Оружие, которым он пользуется, даже если на нем есть серийный номер, проследить невозможно. Том! Нам нужен наш писец! Том! Райм нетерпеливо уставился в сторону коридора. В гостиную торопливо вошел молодой помощник. Том занес на доску продиктованную Раймом информацию относительно взрывчатки, письма и следов на нем, а также оружия. Послышалась пронзительная электронная трель. Зазвонил сотовый телефон, и свидетельство меняющихся времен каждый поспешно взглянул на свой аппарат. Победителем оказалась Сакс. Она достала свой телефон из чехла на ремне. «Алло?» «Амелия!» Она сразу же узнала голос Джона Суна. При воспоминании о вчерашнем вечере у нее в груди что-то ёкнуло. «Добрый день, Джон!» «Как вы поживаете?» «Чертовски хорошо поныряла», — подумала Сакс. «А в остальном все в порядке». «Ничего», — сказала она вслух. «Извините, сейчас я занята». «Ну, конечно», — согласился доктор Сун. Сакс в который раз отметила, какой у него голос. Голос врача у изголовья больного. «Вам удалось найти Сэма Чанга и его семью?» «Пока что нет, но мы работаем над этим». «Я просто хотел узнать. Быть может, вы заглянете ко мне вечером?» «Надеюсь, я что-нибудь придумаю. Джон, можно я перезвоню вам позже? Сейчас я дома у Линкольна, и он начинает злиться». «Конечно же. Извините, что оторвал вас от дел». «Нет-нет, я очень рада, что вы позвонили. Я обязательно с вами свяжусь». Окончив разговор, Сакс повернулась было к уликам, но случайно поймала на себе гневный взгляд Силлита. «Лон», — сказала она, — «мы можем поговорить наедине?» «Какого дьявола?» — начал было тот. «Пожалуйста». Райм удивленно посмотрел на них, но быстро потерял интерес к этому странному диалогу и вернулся к уликам. Сакс вышла в коридор. Силлита, грузно топая, последовал за ней. Том заметил что-то неладное. «В чем дело?» Но помощник умолк, увидев, что Сакс решительно захлопнула за собой дверь. Они с Силлито прошли до конца коридора на кухню. Развернувшись, молодая женщина подбоченилась. «Лон, почему ты последние 2 дня постоянно следишь за мной?» Толстяк поправил ремень. «Ты с ума сошла? У тебя разыгралось воображение». «Чушь! Если хочешь что-то сказать мне, говори мне в лицо. Я это заслужила». «Заслужила?» – презрительно спросил Силлито. «Что происходит?» – взорвалась Сакс. Грузный детектив молча уставился на разделочную доску, куда Том положил дюжину помидоров и пучок базилика. «Я знаю, где ты была вчера вечером», — наконец сказал он. «Да?» «Ребята, дежурившие у дома Суна, сказали, что ты появлялась там сразу же после того, как ушла отсюда, и вышла только без 2:15 ночи». «Моя личная жизнь никого не касается», — холодно произнесла Сакс. Оглянувшись вокруг, толстяк с жаром зашептал. «Но теперь это не только твоя личная жизнь, Амелия. Это касается и его». Она нахмурилась. «Его? Кого?» «Райма, а ты на кого подумала?» «О чем ты?» «Он крепкий парень. Крепче всех, с кем мне приходилось встречаться. И все же он может сломаться. А сломаешь его ты, если будешь и дальше идти той же дорожкой». «Куда идти?» – недоуменно переспросила Сакс. «Послушай, тогда ты его еще не знала. Клэр, та женщина, которую он любил, когда она погибла, Райм приходил в себя целую вечность. Он делал свою работу, но потребовался целый год на то, чтобы его глаза зажглись вновь. А его жена? Ну да, они с ней воевали, и воевали страшно. Их брак вряд ли можно назвать самым счастливым. И все же, когда после несчастного случая Линк понял, что не сможет больше работать, а жена ушла от него, ему было тяжело. Очень тяжело». «Не понимаю, к чему ты клонишь?» «Не понимаешь? А по-моему, все совершенно очевидно. Сейчас ты сосредоточие его жизни. Он впустил тебя в самые сокровенные закоулки. Ты его ломаешь. Но я этого не допущу». Его голос стал совсем тихим. «Только подумай. Если ты будешь и дальше видеться с тем типом, это убьет Райма. Ты... Черт побери, что я сказал смешного?» «Ты имеешь в виду меня и Джона Суна?» «Да, того типа, с которым ты встречаешься тайком». Закрыв лицо руками, Сакс затряслась от смеха. «О, Лон!» И тотчас же отвернулась от него, внезапно почувствовав, что смех переходит в слезы. Мне нужно кое о чем с вами поговорить. Похоже, у вас плохие известия, доктор. Почему бы нам не присесть вон в том углу? Господи! Ахнул Селито, подаваясь вперед. И тотчас же застыл, смущенно отдернув руки. Амелия, что с тобой? Сакс отвернулась. В чем дело? Совладав с собой, она вытерла лицо и повернулась к Селито. «Все совсем не так, как ты думаешь, Лон». Толстяк снова принялся теребить ремень. «Продолжай». «Ты знаешь, что мы с Раймом говорили о том, чтобы завести детей?» «Да». Она горько усмехнулась. «У нас ничего не получилось. Нельзя сказать, что мы старались изо всех сил, но все же я не забеременела. Я боялась, что все дело в Линкольне, поэтому несколько недель назад мы отправились на обследование». «Да, припоминаю, Линк ездил к врачам». Сакс снова отчетливо представила себе тот день в приемном покое. «А, мисс Сакс, вот вы где. Здравствуйте, доктор. Я только что встретился с лечащим врачом Линкольна Райма. И? Мне нужно кое о чем с вами поговорить. Похоже, у вас плохие известия, доктор. Почему бы нам не присесть вон в том углу? Можно поговорить и здесь. Выкладывайте мне все. На чистоту». «Хорошо. Врач, обследовавший Линкольна, сказал, что оплодотворяемость его семени в нормальных пределах. Несколько пониженное количество сперматозоидов, что естественно для мужчины в его состоянии. Однако в наши дни это не является препятствием. А вот у вас, боюсь, гораздо более серьезные проблемы». «У меня?» Уставившись на разделочную доску, Сакс рассказала Селито про тот разговор. «У меня такая гадость, которая называется эндометритом», – добавила она. «Я давно догадывалась, что у меня не все в порядке, но даже представить себе не могла, что все так плохо». «Это лечится?» – Сакс покачала головой. «Нет. Можно провести операцию, курс гормональной терапии, но мое бесплодие это не излечит». «Господи! Извини, Амелия». Она снова вытерла лицо, и на нем расцвела печальная улыбка. «Сухость и жар в почках». «Что?» Сакс издала глухой смешок. «Вот чем я занималась дома у Джона Суна. Сухость и жар в почках. Согласно китайской медицине, именно этим объясняется мое бесплодие. Вчера вечером Сун обследовал меня и провел сеанс иглоукалывания. И дал мне травы, которые, на его взгляд, должны мне помочь. Вот насчет чего он мне сейчас звонил». «Подожди». Удалившись в прихожую, Сакс порылась в сумочке и вернулась с книгой, которую дал ей вчера доктор Сун. Селито прочитал название «Лечение бесплодия травами и углоукалыванием». Как оказалось, многие западные врачи рекомендуют женщинам, страдающим эндометритом, прибегать к китайской медицине. Вчера вечером, когда я проводила Линкольна в спальню, мы беседовали об этом. Он заявил, что это все ерунда. Но заметил, что в последнее время я сама не своя, стала рассеянной. И все из-за этого. Черные мысли не дают мне покоя даже тогда, когда я произвожу осмотр места преступления, поэтому мы решили, что я отправлюсь к доктору Суну и посмотрю, чем он сможет мне помочь. Сакс помолчала. Вокруг меня одна смерть, Лон. Отец, мои отношения с Ником. Когда он попал в тюрьму, для меня это было равносильно его смерти. Потом все эти места преступления, которые мне приходилось осматривать. Я хотела, чтобы рядом со мной и Линкольном была жизнь. Я так хотела вылечиться. Что бы ни случилось, в первую очередь береги себя, ибо если с тобой что-то случится, ты уже никому не сможешь помочь. Она надеялась, что доктор Сун ей поможет. «Я ничего не знал», – виновато поднял руки Селито. «Вы окутали все такой тайной». «Потому что это касается только Линкольна и меня», – сердито оборвала его Сакс. Она кивнула в сторону комнаты Райма. «Разве ты не понимаешь, что мы значим друг для друга? Как ты мог подумать, что я смогу его предать?» Грузный детектив смущенно отвел взгляд. «Понимаешь, когда Бетти ушла от меня и все такое, я думал только о том, что случилось со мной». Брак Селито распался несколько лет назад. Подробностей никто не знал, но всем известно, что быть женой полицейского очень непросто, и многие женщины с готовностью хватались за более привлекательную альтернативу. Сакс решила, что Бетти завела себе любовника. «Извини, Амелия, я не подумал». Селито протянул свою лапищу, и Сакс неохотно пожала ее. «Толк-то от этого будет?» – он кивнул на книгу. «Не знаю», – честно призналась Сакс, она печально усмехнулась. «Может быть». «Ну что, возвращаемся к работе?» – предложил Селито. «Естественно».

Следы твердых биовеществ на подошвах убитого позволяют предположить, что семья живет неподалеку от мусороперерабатывающего завода. Призрак пригласил специалиста по фэн-шуй для оформления своей квартиры. Место преступления – дракон Фуджоу. Для того, чтобы взорвать корабль, призрак воспользовался новой взрывчаткой С-4. Проверить источник взрывчатки на основе анализа химических маркеров. Источник взрывчатки – северокорейский торговец оружием. Большое количество новых американских банкнотов в каюте призрака. Общая сумма около 120 тысяч долларов. В каюте, бывшей в обращении юани, на сумму около 20 тысяч долларов. Список жертв, данные о чартерном авиарейсе, сведения о банковском депозите, проверить имя отправителя в Китае. Отправитель – некий Лин Шуйбянь, живущий в Фуджоу. Имя и адрес отправлены местной полиции. Капитан жив, но без сознания. Капитан пришел в себя, переведен в изолятор СИН. Беретта калибра 9 мм. УЗИ. Проследить невозможно.